«Может быть, пиво, Алексей?» «Нет, дядя Гриша, коньяка». Трактирщик Григорий и впрямь приходился мне дядей. Правда, троюродным. У нас слишком маленькая колония, почти все друг другу родственники, дальние. Поэтому на родство обращают мало внимания, разве что напрямую – мать-сын, брат-сестра. Но Григорий Кононов, бывший солдат империи, списанный по ранению, бывший городничий, ушедший с поста по собственной воле, бывший миллионщик, разбогатевший на звезде полуночи, но просадивший почти все состояние за полгода, был недостаточно близок. Одно время он немного помогал нам, когда отец уже погиб, а мама еще боролась за жизнь. Я не то чтобы его любил, уж слишком часто дядя говорил колкости, но относился с большой симпатией, и это было взаимно. «И что у тебя стряслось?» Григорий молча налил мне коньяка, причем более дорогого, чем заслуживали мои жалкие кредитки. «Какое горе топим!» Я молча выпил, краем глаза наблюдая за трактиром. Народу пока собралось немного. Кто-то играл в лапту и городки в спортивном зале, кто-то резвился в бассейне. Все это можно было наблюдать сквозь две стеклянные стены трактира, выходящие внутрь клуба. Две другие стены были бревенчатыми, как принято в трактирах. «Предложили жемчужину первой величины, а у тебя воды не нашлось», — предположил дядя Гриша. Я растерянно посмотрел на него. «Что, и впрямь?» Сидевшие рядом стали с любопытством поглядывать на меня. Их ожидания оправдались. Уже через 10 минут я, подтверждая прогноз Агарина, рассказал всю историю. Кононов присвистнул и налил мне полный бокал, еще более дорогого и качественного коньяка. «За счет заведения. Все равно ты напьешься, так позволь сделать твое похмелье менее тяжелым». «Ничего, Леша, бывает». Я кивнул. Меня уже сочувственно хлопали по плечам, говорили о том, что всяко бывает, и удача все равно придет. Начали вспоминать истории о том, как, отказавшись от мелкого жемчуга, старатель вскоре купил большой, как кабари приходили к одному и тому же человеку день за днем, принося все более крупные жемчуга. Пошел нормальный успокоительный треп, когда вместе с искренней симпатией, все мы тут свои, в общем-то, люди добрые, угадывается и доля насмешливого облегчения. Не я сделал эту глупость, читалось в лицах. Пил я много, но совершенно не пьянел, видно, с горя. А может, с дорогих коньяков, от которых лишь теплело внутри, но соображение не терялось. Только когда встал с высокого крутящегося стула и ноги стали разъезжаться, я понял, как набрался. «Эх, отяжелел, Лешка», — подхватывая меня, сказал Ромка Цой. «Мой ровесник, парень худощавый, но жилистый, под стать корейским предкам. Пропоится», — сказал он не со зла. И никто бы не обратил внимания на слово, если бы не мой недавний рассказ. «Лешка пропоится», — вздохнул кто-то. Имелось в виду уже не опьянение, а постыдная история с обменной флягой. И выходя вместе с Ромкой из бара, я понял, что кличка приклеится насмерть. Вместе со скульптором, дезертиром, проводником и прочими насмешливыми эпитетами, за каждым из которых стоял тот или иной позор. Капитан Агарин вновь оказался прав. Во всем. «Ромка, почему я такой?» – заплетающимся языком спросил я. «Сейчас свежим воздухом подышишь, пройдет», – миролюбиво ответил Ромка. Мне стало смешно. «Да не, кореец, ты дурак, я не о том». Ромка только пыхтел, выволакивая меня из клуба. Городская малышня, резвившаяся в бассейне, хохотала. Шедший навстречу отец Виталий, наш новый священник, недавно принявший сан, неодобрительно нахмурился. Но вежливо промолчал, достал сигаретку с марихуаной и сделал вид, что весь ушел в поиски зажигалки. Я вдруг подумал, как часто в последнее время люди при встрече со мной отводят глаза. «Во, сейчас протрезвеешь», — сказал Ромка, сгружая меня на скамейку у входа. «Хорошо, хоть никого на улице, кто в клубе, кто по домам сидит. Большинство в клубе, конечно». «Ничего, Лешка, не грусти». «Да не грущу я». Ромка вздохнул, уселся рядом, добродушно сказал. «Это правильно, грустить нечего, со всяким бывает. Может, тебе жениться?» «Что?» Я не уловил связи. «Знаешь, умная жена...» Он замолчал, сообразив, что ляпнул лишнее, но было поздно. «Общее мнение?» – спросил я. Ромка удивленно глянул на меня, до него дошло, что я трезвее, чем выгляжу. «Да, общее. Ты уж не обижайся, но тебе и впрямь пора степениться». Сам он был женат 4 года, у него росли 2 малышей, причем старший уже гордо таскал на поясе обменную флягу. И в городке Ромку уважали. «Ты пойми, Леша», — Ромка посмотрел на меня с некоторым смущением. Все мы тебя любим. Ведь в чем наша православная сила? В любви, в единении. Не только быть хорошим человеком, а еще и хорошим членом общины. И за тебя душой все болеют, поверь. Когда ты очередную глупость делаешь, может, кто для виду и посмеется, но по правде-то душа за тебя болит. Когда человек один, он... Тьфу! Ромка плюнул под ноги, растер плевок. Ничего не стоит. И себе в тягости, и общине. Может, тебе и впрямь нужен кто-то рядом, а без того сплошные неудачи. «И кого мне община сватает?» – спросил я. Ромка смутился, но выбраться из разговора было уже не так-то просто. «Ольгу Нонову». Я не сразу нашелся, что ответить. «Ольгу Петровну?» «Ромка, в первом классе все мы были влюблены в училку, но ведь ей уже за 40. Далеко за 40. Слава богу, он не сказал про 45 и бабу ягодку опять. Молчал, отведя глаза». Я переваривал услышанное. Значит, в городе меня считают настолько неисправимым лоботрясом, что кроме пожилой учительницы, чопорной и самовлюбленной, по возрасту годящейся мне в матери, никто не способен обо мне позаботиться. О том, что я способен о ком-то позаботиться, речи не шло вообще. «Улечу я, Ромка», — сказал я. «Куда угодно. В приграничье, на рудные планеты. Не могу я больше так. Бродить, ждать, пока Абари предложат тебе кусочек фекалий». «Жемчужины, не фекалии», — оскорбился Роман. Он был старателем неутомимым и довольно везучим. «Да хоть почечные камни», — злорадно повторил я слова Агарина. «Это же безумие, жить, надеясь, что выпадет удача, и тебе подарят никому не нужный кусочек чужой плоти. Что вспоминать будешь, когда время умирать придет? Как с флягой под джунглями бродил?» Ромку проняло. «Мы были добрыми приятелями, но сейчас я перешел грань. Он встал, склонился надо мной. Умирать не тороплюсь». И на омоложение заработаю. Да хоть сейчас помирать, найду, что вспомнить. 43 жемчужины свои, жену, пацанов. А ты, Лешка, что вспомнишь? Детские свои скульптурки? Кстати, из чего ты их лепил, обличитель? Вот они-то как раз. Если бы на Терре настоящие художники знали, в руки бы их не взяли. Я молчал. Потому и перестал чего ж скрывать. Как узнал, что такое на самом деле попадающиеся в лесах янтарные кругляши, из которых так интересно вырезать. Вырезать, а не лепить красивые, сверкающие под солнцем статуэтки, так сразу и перестал резьбой баловаться. «Беспутный», — жестко сказал Роман. «Может, собрать тебе общиной денег на билет? Ты же сам никогда не заработаешь, тебя и так всем миром содержат». Я вскочил. Земля под ногами качнулась, но я устоял и быстро пошел прочь от клуба. Алкоголь будто перестал пьянить, видно, слишком много адреналина выплеснулось в кровь. Ромка, который горячился редко, оставал быстро, замолчал и неуверенно крикнул вслед. «Эй, да перестань ты! На правду не обижаются!» Не останавливаясь, я шел вперед, к кромке поля. «Да, да, я хочу убраться отсюда. Я всю жизнь об этом мечтал. Но не мог же я, пацан, улететь на сказочную, великую, древнюю Терру, когда болела мать, и с этим проклятым набором волонтеров. Ну не хотел я руку ломать, кто ж такое захочет? Я себе тренировку устроил, решил показать все, на что способен комиссии, а тут и сегодня. Шла в руки удача, шла жемчужина огромной цены. Сдал бы ее в контору, получил чек, и через неделю на туристическом лайнере Афанасий Никитин, что раз в полгода останавливаются у планеты, отправился бы в метрополию. А теперь конец. Всем миром на билет мне не скинуться, это уж точно... Вместо того придет батюшка Виталий, выпьет со мной или травки покурит, если пост, посмотрит укоризненно в глаза, начнет говорить о Боге, о судьбе, о том, что я своим безалаберным поведением огорчаю Господа, что последствия духовные для меня будут очень прискорбны. И не замечу, как пойду под венец пожилой, толстенькой, занудливой Ольгой Петровной. Я пришел в себя, оказавшись на краю взлетного поля. Было совсем темно, и в ночном небе вспыхивали, чиркали, сгорали и тухли звезды. Ну, не звезды, падающие звезды. Наша планета окутана пылевым облаком. Из-за него настоящих звезд мы никогда и не видим. Зато каждый миг над головой сгорают тысячи микрометеоритов. Говорят, настоящие звезды точно такие же, только они не мерцают, горят ровно и спокойно. Говорят, что наше звездное небо красивее обычного. Потому и приезжают иногда туристы провести одну ночь, потанцевать и выпить под мерцающим шатром. Не знаю. Я хотел бы увидеть настоящие звезды. Я хотел бы летать от звезды к звезде, пройти по планетам приграничья, посетить Терру, кем угодно там быть, хоть золотарем, но не в нашей дыре. «Господи, пусть не верю я в Тебя, не верю, но молю, помоги вырваться отсюда, в настоящий, огромный мир, где можно стоять под небом, в котором горят звезды, а не межпланетный мусор, где происходят настоящие дела. Лешка?» Из темноты возникла фигура в форме. Я узнал Дениса. Почему-то он был при полном параде, даже три своих ордена нацепил, и звездочку на погоны уже добавил. «Так и знал, что это ты шатаешься», — уже потише сказал он, подходя. «Все-таки военная территория, приятель». Я молчал. «Или я выбыл из разряда тех, с кем ты разговариваешь», — полюбопытствовал Денис. «Нет», — выдавил я. «Извини, ты был прав. Во всем». «Надо же», — Агарин развел руками. «Ты признаешь». Он замолчал, подошел ближе, взял меня за руку. «И ты меня извини. У тебя неприятность случилась, а тут я со своими нравоучениями. Не держи зла». «Мир и любовь», — ответил я. «Надо же, способность шутить еще не атрофировалась». «Да, кстати, мир и любовь. У тебя водичка есть?» Я отстегнул с пояса новую флягу, рефлекторно прихваченную из трактира, молча подал Денису. Тот глотнул, снял фуражку и вылил остатки воды себе на голову. Задумчиво сказал. «Красиво. Все-таки мне будет не хватать вашего неба. Держи». В его ладони лежала жемчужина. Чуть поменьше той, что я проворонил днем, но все равно большая. «Я глянул по справочнику. Должно хватить на билет в метрополию», — сказал Денис. «Бери». «Нет». «Что?» Агарин удивленно посмотрел на меня. «Эй, Лешка, привет! Это я. Я взял у тебя флягу воды, а взамен даю эту самую жемчужину. Какая разница, человек предложил обмен или Абари?» «Большая. Абари не знают ей цены». «Не хотят знать». «И я не хочу». «Все равно продавать бы не стал. Увез как сувенир». «Какого черта? Лучше тебе помогу. Бери». «Откуда она у тебя?» Денис фыркнул. «Оттуда». «Откуда и у всех? Я ведь дежурю на посту, гоняю туземцев, если те забредают на взлетное поле. А они иногда протягивают мне жемчуг. Зачем обижать отказом ходячие излучатели? Вот откуда жемчужина, и она не единственная, кстати». «Нет». «Почему? Скажи на милость. Бьют – беги, дают – бери». «Денис, ты прав насчет судьбы. Не умею я пользоваться ее подарками». «Так вот он тебе, подарок, пользуйся». «Денис, это... что это? Что?» Минут 10 мы переругивались. Денис пихал мне в руку жемчуг, а я не принимал его. Я не мог сформулировать, почему не должен был брать жемчуг. Не знал этого сам, но не брал. «Лешка». Денис наконец-то понял, что меня не переспорить. «Ну в чем дело? Ты говоришь, я прав. Так вот она, судьба». «Это не судьба». «А что же тогда?» «Жалость». Агарин сплюнул. Уже совершенно спокойно спросил. «А когда будет судьба?» «Я ее узнаю». «Может, ты и прав», — неожиданно заметил он. «Никогда не верь в подарки судьбы. Если не приходится вырывать их зубами, они невкусные». «Молодец, Лешка. Чему-то я тебя научил все-таки». Засунув руки в карман и нахохлившись, он стоял передо мной, разом утратив свой бравый и всегда уверенный вид. Смотрел в искрящееся небо. Наверное, для него это зрелище и впрямь необычное, раз никогда не упускает случая полюбоваться. «Красиво», — осторожно заметил я. Агарин пожал плечами. «Да я, в общем-то, не любуюсь. Пытаюсь найти корабль». «Какой корабль?» «Яхта класса рикша. Час назад запросила разрешение на посадку. Думаешь, чего я тебя искал на поле? Броди, мне-то что? Но попадешь под откатный луч двигателя, мало не покажется».